Просканировав импульсом местность, я обнаружил отклик необходимого артефакта. Значит, уже меньше работы, поиск завершен, осталось его экспроприировать. Прошли через двойной шлюз, двери которого толщиной в полметра, цельнометаллические. Не слабо защитились. Внутри бункера меня провели в... комнату для допросов? Если в коридорах стены были из камня, то тут из черно-красного металла. При входе Оля что-то сказала о повышенных энергопотерях и замолчала. Орехалк тоже намекнул, что ему тут больно, и я попросил его немного потерпеть. Попробовав алхимиком запомнить материал стен, я обнаружил, что все мои способности тут не работают. Мда, вот те и всесильный техномаг. Почти что встрял, один орехалк меня и выручит, случись чего. Решил на всякий случай внешне не показывать, что мне эта комната не нравится, а внутри, кроме меня и сопровождающего меня бойца, было еще двое аграфов. «Ну, показывай, что у тебя за артефакты?» — усмехнулся один. «Я пока только один захватил. Времена нынче неспокойные. Достал я охранный артефакт из кармана, незаметно цепляя на него маленькую частицу орехалка для отслеживания. Но если договоримся, я еще много могу принести». «Да кто с обезьяной договариваться-то будет?» — брезгливо произнес второй. «Ну надо же! Действительно артефакт Джори, причем работающий!» — воскликнул первый. «Стой и не дергайся!» — приказал мне боец, надевая на меня знакомый ошейник, а я попросил орехалка пока с ним ничего не делать. «Если не хочешь, чтобы тебе причинили сильную боль. С помощью ментоскопирования мы узнаем не только, где ты прячешь артефакты, но и как попал в этот мир», — сказал первый и тихо добавил. «А то мы, как попали сюда в результате эксперимента 5 лет назад, так и находимся в автономке. Домой хочется». «Могли бы просто попросить. Я бесплатно вас домой отправил бы, а то ведете себя как пираты», — попробовал я решить проблему мирным путем. «Заткнись, грязная обезьяна», — закричал второй, задействовав ошейник. Я свалился на пол, зашипев от боли. «Ничего страшного, это всего лишь боль», — вспомнилось детство, проведенное в боли. «Трашку это не понравится», — процедил я сквозь зажатый от боли рот. «Ты знаешь Трашка?» — удивился первый и скомандовал второму. «Выключи болевой режим ошейника». «Я на него работаю», — ответил я. «И, наверное, его полное имя знаешь?» — ехидно уточнил он. «Конечно», — также ехидно передразнил я. «Траш, Квиз, Наван». «Смотри-ка». «Правильно», — удивился он. «А ведь его имя должно быть засекречено больше, чем мое. Может, ты в самом деле на него работаешь». «И что ты для него делаешь?» — спросил второй. «Решай его проблемы. Какие именно, лучше сами у него спросите», — отмахнулся я. «А он за это решает мои проблемы». «А что у тебя за проблемы?» — снова спросил второй. «Аппаратура рядом со мной глючит. Даже ментоскоп, да и нейросеть никак нельзя установить», — огорчил я их. Трашк пообещал решить вопрос, так как это по его квалификации. «Действительно. Трашк — специалист по проблемам установки нейросетей», — согласился первый. «Только он работает в засекреченной лаборатории, и допуск туда даже не у каждого арграфа есть. А ты вообще человек». «Да шпион это!» – нахмурился второй. «Ментосканер все равно на нем проверить надо. Заодно узнаем, врет он или нет. Интересно же, как он нас нашел и как нам вернуться в содружество? Отведите его к остальным, пока ментосканер занят», – распорядился первый. На этом мой первичный опрос был закончен, а я решил перейти к плану «Б». «Сами виноваты». Камера оказалась обычным ангаром или складским помещением, где вместо полок нары месток на 50. Народу было человек 35. Входная дверь в виде вертикально светящихся энергетических жгутов диаметром примерно в сантиметр. Они тихо гудели, и что-то проверять на себе мне не захотелось. «Наши есть? В смысле, от Ареса или Гермеса?» – спросил я по-русски. «Есть», – отозвался один после некоторых раздумий. «Нас 5 человек осталось из 8». «Две группы от Ареса, в 5 и 3 человека было». «Зря ты ему все это рассказываешь. Он, может, подсадной». Возник вдруг еще один. «Крон по-любому уже раскололся. Ты же слышал, что местные в курсе насчет Ареса и артефакта». «Местные кто?» – обратился я на местном. «Есть. 28 нас осталось». «А вы кто такие?» – спросил я оставшихся двоих, мужчину и женщину на лингве. «Империя Атаран», – ответил мужчина. «Ясно. Разберемся». Кивнул я и проговорил на всех 3 языках. Все, кто хочет эвакуироваться отсюда домой, делятся на три группы. Слева те, кто на богов работает. Справа местные, в центре из миров Содружества. Кому здесь понравилось, могут располагаться на нарах и желательно нам не мешать. Люди не спеша делились на три группы, не веря в спасение. Один из них показал на ошейник. Я подошел к нему и с помощью орехалка высосал из него всю энергию, пока он не рассыпался пылью. После этой демонстрации все задвигались оживленней. В итоге я всех спрятал в складку, предварительно разрушив им и себе ошейники. Выпустил Виталика и Никиту. Сформировал им из части орехалка кольчуги. Моя броня осталась при мне. Из остатков орехалка сделал копию увиденного когда-то мной вампира для пущего психологического эффекта. Объяснил орехалку, что моих бойцов трогать нельзя, остальных по возможности глушить, если не получится, уничтожать. Послал его вперед для разведки дороги в хранилище артефактов. Судя по сканеру, его частица с артефактом Джори находится в том же помещении. Он на ходу высосал всю энергию из энергопрутьев и механизма, их вызывающего. Узнав у Оли, что она может не только отслеживать орехалка, но и составлять карту перемещений, я сказал охране, что при движении к цели они могут немного отклоняться для зачистки и сбора трофеев. Предупредив их об опасности лазерного и плазменного оружия, убедился, что они поняли меня правильно и активировали артефактные щиты. Я сообщил им, что направляюсь к хранилищу артефактов. Половину пути была тишина. Только кучки мусора от охранных турелей и дроидов, да 7 бессознательных тел аграфов. Я их убрал в живую складку, предварительно освободив от оружия. Потом подумаю, куда их сплавить. Внезапно из боковой двери выбежал аграф и выстрелил в нас из лазерного пистолета. Орехалк умудрился перехватить импульс перед щитом у всех троих и, обрадовавшись, еще немного прибавил в объеме. Я не успел ничего сделать, как Никита располовинил аграфа. «Сами виноваты», — огорчившись, подумал я. «И почему мне больно, если он враг? А, ну да. Совесть чище стала. Вот и мучает. Думаю, скоро от нее будут проблемы». Заглянув в дверь, откуда этот аграф выбежал, я увидел 10 медицинских капсул неизвестного вида и кресло с привязанным к нему архимагом Зодом. Судя по его виду, он чему-то сопротивлялся, и силы его заканчиваются. Я с помощью орехалка плавно понизил энергоснабжение аппарата и переместил потерявшего сознание Зода в складку. Затем и капсулы с ментоскопом туда же. Так и шли. Виталик с Никитой впереди, а я за ними, показывая, куда сворачивать на развилках. Если удавалось оглушить аграфа, то я убирал его в складку. Трупы по очереди шмонали Виталик с Никитой, отдавая технику, если находили мне. Им она без надобности. Многие аграфы были с холодным оружием, чему я удивился. Немного не доходя до хранилища, чуть не произошла трагедия. Не успели мы завернуть за угол, как внезапно распахнулась дверь, и у меня промелькнула мысль. Ну вот еще один придурок с игольником. Виталик резко толкнул меня обратно за угол, а Никита устремился к противнику. Падая, я почувствовал, как вскрикнул от боли орехалк. Когда я выглянул посмотреть, что там произошло, то увидел висящий в воздухе полупрозрачный фиолетовый шар над половинками Виталика. Внутри шара шел обратный отсчет. Судя по числу, часа через 2 воскреснет, если я правильно понял. Никита успел убить противника, но потерял ногу. Вот она, рядом с ним лежит. Ее отрезало чуть выше колена. Я попробовал убрать этот шар в складку, но у меня ничего не получилось. Тогда, убрав разрезанную кольчугу, я поместил в складку обе половины тела. Шар сразу исчез. Вернув тело обратно, я увидел снова появившийся шар, чему был очень рад. Мне не улыбается здесь ждать воскрешения Виталика. Забрав и у Никиты кольчугу, я обнадежил его, что маги, скорее всего, смогут вылечить его ногу. В крайнем случае, Арес поможет. Убрав пострадавших охранников в складку, я сделал из кольчуг еще одного вампира. Пусть хоть что-то меня прикрывает. Спрятав и оружие, которое нас всех чуть не убило в складку, я поспешил в хранилище. Запоздало пришла мысль, что я мог погибнуть, не успев выполнить миссию. Чтобы не комплексовать, включил свой любимый режим отморозка. Но и не выключать его нельзя, а то получится, как с тем нападением в лесу. Пролетел мимо, и будто так и надо. В хранилище было 4 тела в отключке, и орехалк в виде толстого вампира в качестве охраны. Видно, хорошо отъелся, пока до сюда шел. Я быстренько попрятал тела в складку и принялся за артефакты, естественно, первым убрал тот, из которого сюда прибыл. Всего их было около 50. Последний был похож на стоп-кадр голограммы костра. Надо будет у магов спросить, может, они скажут, что это. Закончив, я направился к выходу, решив поковырять ту темную комнату. Может, чего ценного наковыряю. Тут вдруг сработала способность модификатор судьбы МК-2, и я почувствовал сильную угрозу, а тело почти перестало меня слушаться. Я с усилием побежал по направлению к выходу. Скорость бега постепенно увеличилась, похоже, за счет применения грузчика. Вылезающий из потолка турели я плющил с помощью его же. И им же расшвыривал попадающихся на пути аграфов. Сосредоточившись, я попытался запомнить приемы, которые применяет мое неуправляемое тело. В итоге не заметил, как вылетел из базы, и успел. Отлетел практически на километр по диагонали к поверхности, как взорвалась база. Взрыв был примерно на уровне атомного, поскольку вспышка ослепила меня, даже повернутого к ней спиной. Пока отходил от шока, пытался вспомнить, как я прошел через шлюз, ведь там три толстенные двери из металла. Как только смог видеть, обернулся и обнаружил уже с расстояния километров 7 знакомый гриб из пепла и огня. Я сначала не понял, почему они себя подорвали, а потом дошло, что я их очень испугал этими вампирами. Как-то не подумал о такой на них реакции. Когда мне вернулось управление телом, я понял, что Орехал, который исполнял роль живой бронированной кожи, в отключке. Причем очень счастливый, судя по исходящей от него эмоции. Убрав его в складку, я вспомнил, что оставил обоих орехалковых вампиров в бункере. Он что, ядерным взрывом объелся? Решив глянуть поближе, я надел скафандр, который когда-то спер у работорговцев. Приземлившись у кратера эпицентра взрыва, я заметил в центре шар знакомого зеленоватого оттенка примерно 5 метров в диаметре. Попросив Олю убрать щупом орехалк в складку, так как сам еще не умею им пользоваться, я кратковременно почувствовал сильнейшую тяжесть. Как объяснила мне Оля, это потому, что одновременная порция, помещаемая в складку, превышает кубометр. С помощью сканера ментальной энергии я сильным импульсом просканировал местность и выяснил, что в радиусе километра нет ничего живого. Что-то темнеет уже. Явно до ночи успею только до таверны. Да и устал уже, надо там отдохнуть. Перед таверной, в лесу, я выложил весь орехалк, вдруг за ночь очухается.